Та взяла его в руки и сперва посмотрела с тем же отсутствующим видом, с каким слушала вопросы Морин, и смотрела фотографии. И вдруг часто-часто задышала. Морин подсунул ей второй рисунок, на котором были изображены Линус, Люси и Пигпен, и впервые в жизни увидела ужас не изнутри, а со стороны. Глаза Тельмы Росс медленно расширялись. Она мелко, истерично затрясла головой, отшатнулась и втянула в себя столько воздуха, сколько смогла. На миг все застыло в неподвижности, а затем из груди женщины вырвался душераздирающий вопль, в котором были и страх, и боль, и внезапное осознание, такое горькое и страшное, что Морин буквально подбросила с скамейки. Не теряя ни секунды, Каролина выхватила из кармана передатчик и нажала кнопку. Потом, грубо отстранив Морин и Джордана, кинулась к женщине, пытаясь оборвать ее бесконечный вой. — Тельма, Тельма, успокойся, все хорошо. Она обхватила ее за плечи, притянула к себе, но та продолжала биться и судорожными движениями рвала ворот кофточки, словно та жгла ей кожу. — Уходите отсюда! Джордан и Морин вышли из беседки и увидели, как к ним летит доктор Норвич в сопровождении двух сестер, по стати не уступающих Каролине. У одной в руках был шприц. Все трое подбежали к скамейке, и доктор, не без помощи сестер, закатал рукав кофточки и ввел иглу в вену Тельмы Росс. Затем, выйдя из беседки, Норвич яростно схватил Джордана за плечо и развернул к себе. — Как чувствовал? Нельзя вас пускать! Ну что, добились своего? Прошу вас удалиться, господа, вы достаточно тут набедокурили. Он вернулся к сестрам, хлопотавшим вокруг пациентки, которая понемногу обмякла, но вопить не переставала. Джордан и Морин остались вдвоем. На этой территории они были среди немногих, сохранивших разум. Но оба сейчас задавали себе вопрос, есть ли в этом смысл. Не решая взглянуть в глаза друг другу, они дошли до вертолетной площадки и потом, сидя рядом, на борту вертолета еще долго смотрели перед собой в пустоту, звенящую воплем Тельмы Росс. Реакция женщины на персонажа мелюзги означала, что газета, в отличие от Морин, неверно изложила события десятилетней давности. Джордан задумался о том, почему из двух незнакомых людей, навестивших ее, женщина предпочла общение с Морин. Он скосил глаза на четкий профиль на фоне окошка и вспомнил мысль, что пришла ему недавно, когда они ехали на такси в Грейси Мэшн. Вот тебе и ответ. Должно быть, Тельма, как и Морин, не находит в окружающем мире иной истины, кроме той, которая доступна ее глазам. Глава 44. Войдя в палату, он увидел, что глаза ее закрыты, но Лиза уже не спала. Темные волосы, стянутые сзади конским хвостом, открывали безупречную правильность черт. Лиза открыла глаза с той же робостью, с какой она отворила дверь палаты. Она по-прежнему лежала под капельницей, но монитор отключили. На темном экране уже не видно было зеленой линии сердцебиения. «Здравствуй, Джордан!» «Здравствуй, Лиза!» После немудреного приветствия они замолчали, предчувствуя приближение момента, которого оба ждали и боялись. Лиза лежала на кровати, бледная и очень красивая, а Джордан, чувствуя себя неуклюжим болваном, начал с того, с чего все начинают. — Как тебе здесь? Тебе всего хватает? Он обвел глазами палату, достаточно комфортабельной, чтобы не казаться больничной. Мягкие пастельные цвета стен, кровать перед дверью, большое окно с раздернутыми шторами, ковер из света, сотканного солнцем на полу. Да, конечно, здесь все очень внимательны. Приходила Аннет, принесла мои вещи. Она такая добрая. Джордан кивнул.